Глава 30. В дверь все так же продолжали колотить, но барьер Светланы был куда прочнее, чем их попытки добраться до нас. Так что пока она не истощит свои силы или же сама не снимет защиту, мы в полной безопасности. К сожалению, иного выхода из этой комнаты не было, так что нам в любом случае пришлось бы прорываться в коридор. Другое дело, что, находясь под защитой барьера Светланы, я мог нам даже из этой комнаты частично расчистить путь. Хилмар, вселение, тихо произношу я, и дух водного дракона вселяется в браслет, чтобы спустя миг уже предстать чешуйчатой перчаткой на моей руке. Как мы во время не такого уж и длительного, но активного сражения не разбили террариумы с пауками, я даже не представляю, но в любом случае внутри них было достаточно влажно, чтобы взять всю эту воду под свой контроль. Да и духовной энергии в подвале больницы было достаточно много, чтобы не заботиться о ее расходе. Конечно, требовалось ее еще преобразовывать, чтобы она была пригодна для моего использования. Но в текущей ситуации можно было действительно не мелочиться. Собрав воду рядом с собой, я направил руку в сторону двери и создал сразу несколько водных плетей, которые, как струи воды под большим давлением, спокойно прошли через барьер Светланы и прошили деревянную дверь насквозь. Я не собирался мелочиться, ведь кто бы там ни был с той стороны, он в любом случае хотел напасть на меня, а значит, я имел полное право обороняться. Дальше уже началось буйство водной стихии, и пусть я не видел, где именно находится противник, но мог просто приказать воде бить во все стороны, прошивая тела насквозь и добавляя к себе новые жидкости, которые не всегда были красного цвета, ведь не у всех полукровок в целом есть привычная человеку кровь. В конечном итоге от самой двери мало что осталось, и лишь на петлях остались висеть какие-то куски дерева. Теперь рядом с кабинетом ни одного противника не находилось, так как, когда убивают всех в метре от двери, даже до самого тупого дойдет, что лучше отойти и дождаться, когда это закончится. Я, опираясь на трость, вышел в коридор и посмотрел сразу на несколько существ, которые столпились справа от меня. Слева все заканчивалось тупиком, и все, кто побежал в ту сторону, уже были убиты, либо доживали свои последние мгновения. «И чего же вы ждете?» Склонив голову на бок, спросил я, с вызовом посмотрев на них. Напротив меня стояли в основном ожившие трупы, которые заняли духи, привлеченные сюда, по всей видимости, убитой мной паучихой. По уму, конечно, было бы правильнее узнать у нее все подробности, но когда тебя атакует такая сильная тварь, то куда проще сначала убить ее, а потом уже думать о том, как следовало поступить, а не наоборот. Все эти раздумья в момент опасности могут быть слишком не к месту, поэтому лучше поступать, как поступается. Так вот, напротив меня в основном находились ожившие трупы, которые повылезали из соседних помещений, а вот подальше от нас стояли другие полукровки, которые очень не хотели гибнуть просто так. Мертвяку-то что? Погибнет одна оболочка, и они смогут занять другую, а у этих жизнь одна — и шансов на выживание при серьезных ранах довольно мало. Вот и стоят в сторонке. Не дожидаясь их хода, я поднимаю левую руку, и передо мной формируется сразу несколько небольших сосулек, по прочности ничем не уступающих стали. Движение рукой вперед, и все они словно выстреливают в моих противников, утюжа их тела. Те, кто стояли позади, тут же рванули в сторону, еще при первых ранениях, и побежали прочь из подвала, а вот мертвяки, хоть и пострадали сильнее всего, но пытались добраться до меня хотя бы в отместку за испорченные оболочки. Все равно долго удерживать их в рабочем состоянии они уже не смогут, а так хотя бы могут попытаться добраться до меня. В идеале вообще провести ритуал, который бы не дал им выбрать иную оболочку, кроме уже занятой, но ведь я не знал, что в этой больнице все настолько серьезно. Поэтому продолжать и дальше уничтожать их тела с помощью водных техник Хилмара было бесполезно. Пусть он и был довольно сильным духом в своей стихии, но все же это была просто вода, которая не могла пока на данном этапе навредить тем, кто не сильно-то был привязан к физическим оболочкам. Другое дело, что Мэдзи уже рвался в бой, и, прервав одно вселение, я активировал другое, благо Светлана выставила передо мной барьер, давая мне возможность совершить это действие. Все же каждое новое вселение, как собственное слияние, пока еще бьет сильным откатом по моей душе и, соответственно, телу, так что сильно злоупотреблять такой сменой билда не стоит, иначе в следующий раз просто ничего не выйдет, и я действительно окажусь в больничке, и это в лучшем случае, когда не будет повреждена душа от чрезмерных нагрузок. Несколько мгновений, и вот в моих руках черный меч с гардой в виде крыльев ворона, а дальше я уже действую вместе с Мэдзи, который не только разрубает уже давно мертвые тела, но и наносит серьезный урон духам, в них поселившимся. После подобного они, если и смогут переселиться в новое тело, то уже не смогут с ним так ловко управляться. Несколько секунд, и коридор был полностью пуст от оживших мертвецов, которые уже даже не думали шевелиться. «Как-то похоже на обман», — разочарованно произнес Мэдзи, который был очень недоволен результатами нашего боя. «У них даже крови нет». «А что ты хотел от ходячих трупов?» — хмыкнул я, чувствуя, что впереди нас ждут новые препятствия. «Но впереди еще достаточно цели для твоего клинка». Мы двинулись дальше, но я вовремя остановился, вспомнив, что в комнатах по бокам от нас до этого почувствовал сгустки духовной энергии. И с этим вопросом надо было разобраться сейчас, пока мы еще здесь. Так что пришлось поумерить желание Мэдзи окунуться в битву и заходить в ближайшее помещение, где скапливалась духовная энергия. На самом деле, на уме у меня было сразу несколько вариантов, куда могла быть использована подобная энергия. Но мне предстал самый простейший из них. Здесь, по сути, сделали кормушку для монстров, заменяющих собой персонал. Все же полукровки, хоть и могут выглядеть как люди, но ими в полной мере не являются, и им нужна пища, в том числе с духовными частицами. Вот и в этой больнице насыщали, на первый взгляд, обычную еду этой энергией. Да, я банально нашел склады с замороженной едой, большой частью из которой была свинина. Возможно, человеческие части тела и органы находились в другом месте, но в данный момент мне попался просто обычный продовольственный склад, который совсем неуместно смотрелся в больнице. По крайней мере, когда склад в подобных масштабах. Ну и еще надо учитывать, что еда, насыщенная духовной энергией, лишь до определенного момента безвредна в употреблении. А вот чем больше ее, тем все сильнее становится духовная составляющая, что без понимания процессов может очень негативно сказываться на теле. У меня как раз в самом начале была схожая проблема, но я хотя бы умел управляться своей духовной энергией, чтобы не вредить телу, а наоборот помогать ему развиваться. У остальных таких знаний нет, а значит и результат очевиден. Единственным нюансом во всем этом было то, что еда не могла удерживать духовные частицы в себе достаточно долго, и именно поэтому ее хранили здесь, поддерживая постоянный фон. Так что мне оставалось лишь вмешаться в духовные потоки и нарушить подпитку этого помещения, а так как все было взаимосвязано, то я просто быстро создал один простенький ритуальный круг. Как-никак, тут энергии было более чем достаточно. А мне нужен был не созидательный ритуал, а то, что нарушит здесь все. Ломать всегда легче, поэтому ритуальный круг заранее создавался с ошибками, но должен был сработать лишь спустя время, когда мы уже будем не так близко к подвалу. Ну а пока ритуальный круг постепенно стал наполняться духовной энергией, мы покинули помещение. «Как выйдем из подвала? Отдавай команду брать больницу в окружение», — отдал я распоряжение Светлане. «Ты же записала наш разговор с этой женщиной?» «Да, я следовала протоколу и записывала все, что не относится к вашим личным тайнам», — подтвердила моя слуга, в чьи обязанности как раз входило подобное действие, чтобы в случае чего предъявлять доказательства развития событий. Другое дело, что мы не обязаны были предоставлять все, но это уже нюансы. В таком случае, если к нам будут вопросы, то обставим все как нападение на княжича Российской империи, а значит, я был в своем праве прорываться наружу, — решил я. «Как прикажете, княжич», — склонила голову Светлана. «Но как мы объясним вот это все?» — указала в первую очередь она на горы трупов. «Будем решать все проблемы по мере поступления», — вздохнул я, уже предчувствуя, что ничего хорошего меня не ждет. «Как-никак, это довольно серьезное происшествие, которое может многое изменить в мировоззрении людей, которые просто не смогут сразу все это осознать. Главное, чтобы они не натворили ошибок, руководствуясь страхом перед неизвестным. Впрочем, все уже приучились к угрозе аномалии, и это было куда масштабнее, чем какая-то больница, где обитают нелюди. Тем более, что от их рук гибло куда меньше людей, чем из-за тех же магических аномалий. Размаха происходящего я, разумеется, не знал, но не думаю, что таких вот больниц действительно много не то что по стране, а в целом по миру. Держать подобное в секрете не так просто, и проще находиться в отдалении друг от друга, чтобы не пересекать ничьи зоны охоты. Тем временем мы уже почти покинули подвал, как нам навстречу вышли два самых настоящих по виду демона. Оба были похожи друг на друга массивными фигурами, но все же отличались. Тот, что находился справа от меня, имел красный оттенок кожи, множество мелких рогов на абсолютно лысой голове. Дополняли все это черные татуировки, которые складывались в причудливые рисунки, видимо, призванные для устрашения. Но больше пугали две пары черных глаз и острые зубы, которые торчали в разнобой и из-за этого мешали ему толком говорить. Тот, что был слева, имел кожу синего оттенка, которая даже на вид казалась такой грубой, будто у носорога. В отличие от своего собрата, это существо имело не длинный узкий ирокез из всклоченных волос и один, но более крупный глаз. Даже не представляю, сколько этим двоим пришлось отъедаться, чтобы приобрести такие размеры, так как подобные духи очень сильно привязаны к материальному миру, а у подобного есть своя цена, и поддерживать свои боевые формы им весьма затратно. «Вы нарушили спокойствие этого места», — поигрывая своей железной дубинкой, заговорил Красный. «А мы не любим, когда кто-то буянит на нашей территории», — поддержал его Синий. «Вы так и будете разговаривать? Или уже приступим к тому, ради чего вас позвали?» С вызовом посмотрел я на тех, кого в моем прошлом мире назвали бы «они». Разумеется, воинственные духи просто не могли стерпеть такого пренебрежения к своим угрозам и тут же бросились в бой.